95. Почему нет всеобщего равенства? В повседневной жизни мы можем ощущать, что одни люди значительно богаче других. Давай порассуждаем, от чего так. Экономическое неравенство и проблемы в мировой экономике имеют множество причин. Вот основные из них. Исторические факторы. Колонии, рабство, дискриминация. Многие страны были колониями, что привело к неравному распределению ресурсов, инфраструктуры и богатств. Результат – бывшие колонизаторы часто сохраняют экономическое влияние через международные корпорации. Экономические причины. Неравномерное распределение капитала. Богатство концентрируется в руках небольшой группы людей. Пример. По данным Oxfam, 1% самых богатых владеют почти половиной мирового богатства. Монополизация рынков. Крупные корпорации сдерживают конкуренцию, захватывая ключевые рынки. Это приводит к росту цен и снижению доступности товаров и услуг. Разрыв в доступе к ресурсам. Страны с ограниченными природными или технологическими ресурсами испытывают затруднения в развитии. Богатые страны могут использовать технологии и капитал, зарабатывая на бедных странах, увеличивая разрыв. Долговые кризисы. Многие страны, особенно развивающиеся, страдают от долговой зависимости от международных кредиторов. В результате они вынуждены сокращать расходы на образование, медицину и социальную защиту. Технологические причины. Автоматизация и цифровой разрыв. Роботизация и искусственный интеллект сокращают рабочие места, особенно в секторах, требующих низкой квалификации. Страны и люди без доступа к технологиям остаются в стороне от прогресса. Цифровое неравенство. Доступ к интернету и новым технологиям распределен неравномерно. Пример: в странах Африки уровень доступа к интернету ниже, чем в развитых странах. Социальные причины. Разница в доступе к образованию. Люди с низким уровнем образования имеют меньше возможностей для трудоустройства и роста доходов. Страны с небольшими инвестициями в образование хуже развиваются. Гендерное неравенство. Женщины во многих странах получают меньше возможностей для работы и карьерного роста. Это называется «стеклянный потолок». Такая ситуация сдерживает общий экономический рост. Наследственное богатство. Люди, рожденные в богатых семьях, получают доступ к лучшим ресурсам, тогда как бедные остаются внизу социальной лестницы. Политические причины. Коррупция. Несправедливое распределение ресурсов из-за коррумпированных правительств. Деньги уходят на обогащение элит, а не на социальные программы. Недостатки глобального управления. Международные организации, например, ВТО, Всемирная торговая организация, иногда продвигают интересы развитых стран, оставляя бедные страны в невыгодном положении. Экономические санкции и войны. Политические конфликты наносят ущерб экономике целых регионов. Экологические причины. Климатические изменения. Сельское хозяйство и экосистемы страдают от глобального потепления, особенно в бедных странах. Это усугубляет бедность в уязвимых регионах. Истощение ресурсов. Природные ресурсы истощаются, что создает напряжение между странами, которые хотят получить к ним доступ. Финансовые причины. Сложность налоговых систем. Уход от налогов через офшоры позволяет богатым людям избегать участия в перераспределении доходов. Это увеличивает разрыв между богатыми и бедными. Спекуляции на рынках. Финансовые рынки работают в интересах крупных игроков, в то время как малый бизнес и обычные люди страдают от кризисов. Для решения проблем неравенства требуются долгосрочные инвестиции в развитие человеческого капитала, реформы и глобальная координация. Что поможет исправить ситуацию? Первое. Реформа налоговых систем. Увеличение налогов для сверхбогатых и борьба с офшорами. Второе. Инвестиции в образование и здравоохранение. Это повысит общий уровень благосостояния и создаст больше возможностей для всех. Третье – борьба с коррупцией. Прозрачность в расходах и эффективное управление ресурсами. Четвертое – поддержка технологий и доступа к ним, расширение доступности интернета и технологий для развивающихся стран. Пятое – международное сотрудничество, создание более справедливых правил торговли и взаимодействия между странами.